Антон Павлович Чехов. Неудача. Илья Сергеевич Пеплов и жена его Клеопатра Петровна стояли у двери и жадно подслушивали. За дверью в маленькой зале происходило, по-видимому, объяснение в любви. Объяснялись их дочь Наташенька и учитель уездного училища Щупкин. Клюет! Смотри же, Петровна, как только заговорят о чувствах, тотчас снимай со стены образ и идем благословлять, накроем. Благословение образом свято и нерушимо. Не отвертится тогда, пусть хоть в суд подает. А за дверью происходил такой разговор. Оставьте ваш характер. Вовсе я не писал вам писем. Ну да, будто я не знаю вашего почерка. Я сразу узнала. И какие вы странные. Учитель чистописания, а почерк как у курицы. Как же вы учите писать, если сами плохо пишете? Это ничего не значит. В чистописании главное не почерк. Главное, чтобы ученики не забывались. Кого линейкой по голове ударишь, кого на колени. Да что почерк, пустое дело. Некрасов писатель был. А совестно глядеть, как он писал. В собрании сочинений показан его почерк. То Некрасов, а то вы. Я за писателя с удовольствием бы пошла. Он постоянно бы мне стихи на память писал. Стихи? И я могу написать вам, ежели желаете. О чем же вы писать можете? Ой, о любви, о чувствах. О ваших глазах прочтете, очумеете. Слеза прошибет. А ежели я напишу вам поэтические стихи, то дадите тогда ручку поцеловать, а? Велика важность. Да хоть сейчас целуйте. Щупкин вскочил и, выпучив глаза, припал к пухлой, пахнущей яичным мылом ручке. Снимай образ. Идем, ну? И ни медля, ни секунды Пеплов распахнул двери. Дети, Господь вас благословит, дети мои. Живите, плодитесь, размножайтесь. И я благословляю. Будьте счастливы, дорогие. Вы отнимаете у меня единственное сокровище. Любите же мою дочь. Жалеете ее. Щупкин разинул рот от изумления и испуга. Приступ родителей был так внезапен и смел, что он не мог выговорить ни слова. Попался. Крутили. Крышка тебе, брат, не выскочишь. И он покорно подставил свою голову, как бы желая сказать: берите, я побежден. Благословляю, Наташенька, дочь моя. Становись рядом. Петровна, давай образ. Но тут родитель вдруг перестал плакать, и лицо у него перекосило от гнева. Тумба, голова твоя глупая. Да не ж ты, это образ. О, батюшки светы. Что случилось? Учитель чистописания несмело поднял глаза и увидел, что он спасен. Мамаша в попыхах сняла со стены вместо образа портрет писателя Ложечникова. Старик Пеплов и его супруга Клеопатра Петровна с портретом в руках стояли сконфуженные, не зная, что им делать и что говорить. Учитель чистописания воспользовался смятением и бежал.